вернуться назад. Стоило ли оно того? Не знаю. А может, просто боюсь себе признаться, что нет. Я шел и смотрел на обычных людей. Вон на лавочке сидит студентка, погруженная в свой телефон. Вон пожилая пара, явно вышедшая на вечернюю прогулку. Обычная жизнь. Я поймал себя на мысли, что начал немного завидовать этой обычности. Видимо, вот чего мне не хватало. Что ж, пока покой мне только снится, новая тушка мне досталась не беспроблемная. Прежде чем расслабляться, нужно многое разрулить. Стоило мне только повернуть ключ в дверном замке, как я услышал столь знакомое мне фырканье. Еще до того, как дверь полностью открылась, из-за нее доносится знакомое шуршание когтей по полу и нетерпеливое повизгивание. «Персик, я дома!» Я едва успеваю захлопнуть за собой дверь, как 10 килограммов любви и нетерпения врезаются в мои ноги. Сейчас можно и не говорить, что идем на прогулку. Мамо достаточно хорошо изучила мой распорядок дня, но сейчас она была занята. Малышка заглянула в коробку с игрушками, очевидно, пытаясь сделать нелегкий выбор, что взять с собой. Я не стал прерывать это священнодействие, раз для нее это имеет свой сакральный смысл. Резиновый динозавр, плюшевый бургер, старая облезлая утка. Момо роется, фыркает, вытаскивает одну игрушку, бросает, хватает другую. В итоге побеждает утка. Она пищит особенно душераздирающе, что, по мнению Момо, видимо, идеально. Вечерний воздух прохладен. Я шел по уже знакомой мне дорожке. Момо важно шествовала рядом, гордо неся в зубах пищащую утку. Ее уши трепетали на ветру, но она, казалось, этого не замечала. В эту самую минуту полиэтиленовый пакет, напуганный порывом ветра, взлетел прямо перед ее мордой. Она замерла, принимая боевую стойку, видимо, в своем представлении. Лапы еще более расставлены, тело напряжено, голова слегка опущена, и из груди раздалось утробное рычание. Пакет же, надувшись еще больше от ветра, просто понесся дальше по дорожке. Момо торжественно взвизгнула и бросилась за ним, но, увы, ее свобода была пересечена длиной поводка. Ей не оставалось ничего, кроме как поднять утку и в молчании прошествовать дальше. Но наше спокойное шествие не продлилось долго. Один из фонарных столбов привлек нешуточное внимание моей мохнатой спутницы. Момо обнюхала его со всех сторон, сосредоточенностью эксперта-криминалиста, будто бы ища невидимые глазу следы. Мне пришлось терпеливо подождать, улыбаясь ее серьезности. На площадке для выгула в кои-то веки мы оказались не единственными посетителями. По периметру нарезала круги маленькая рыжевато-коричневая такса, чья пожилая хозяйка безуспешно пыталась ее остановить. Момо, забыв про утку, попыталась подружиться. Завиляла задом, потому что хвост, в принципе, отсутствует как данность. Зафыркала, подползая все ближе. Такса сначала отнеслась к этому весьма недоверчиво, но потом началось ритуальное взаимное обнюхивание. Спустя еще 5 минут они уже бегали на перегонки, чем вызвали восторг у ее хозяйки. Милая женщина среднего возраста сообщила мне, что у ее любимицы проблема с социализацией, и она вынуждена приходить на прогулки позднее, чтобы не пересекаться с прочими собаками. Что ж, Момо смогла найти с ней общий язык, умная девочка. Спустя еще 10 минут тяжелое дыхание и вытянутый язык сигнализировали, что лимит бега на сегодня исчерпан. Персик медленно подошла ко мне, всем своим видом показывая, как она нереально устала. Попрощавшись с бабулей и ее таксой, которая, к слову, была все так же полна энергии, мы медленно, но с достоинством покинули площадку. На выходе из парка моей девочке навстречу попалась лужа. Небольшая, но ее зеркальная поверхность как будто манила к себе. Она медленно подошла, задумчиво уставившись на свое отражение, затем стала осторожно тыкать лапой. Закончилось все ожидаемо. Стоило мне немного отвлечься на витрину магазина, как она забралась в лужу всеми четырьмя конечностями и стала радостно шлепать, разбрасывая в стороны грязные капли воды. Я обреченно вздохнул. — Ну вот, Персик, сегодня тебе предстоит принять ванну, — сообщил я своей подружке. Судя по отсутствию реакции, данный рефлекс мы еще не выработали. Все-таки ты у меня еще ребенок. Я только сейчас обратил внимание, что весь период нашей прогулки улыбка не сходит с моего лица. Что ж, радость Момо оказалась на редкость заразительна. Дабы мой поросеночек не решил запрыгнуть сразу на кровать, я был вынужден заносить ее в квартиру на руках. В ее глазах промелькнула грусть. Она уже догадалась, что сегодня одними протертыми лапами она не обойдется. Надо отдать ей должное. Банно-прачечные мероприятия она вытерпела стоически, не издав ни единого звука. Вот только вытереть ее толком не вышло. Стоило мне вытащить ее из душа, как она ловко выскользнула из рук и устроилась обсыхать. Прямо на моей подушке. Вот ведь негодница. «Сегодня я сплю на твоей», — бросил я в ее сторону. Но Момо всем своим задумчивым видом намекала мне, что моя тирада проигнорирована. Вот что за чудо мне досталось? Между тем я осознал, что питался сегодня весь день только кофе. А организму срочно требуется дозаправка. Но стоило мне открыть дверцу холодильника, как я услышал тяжелый шлепок и цокот коготков, дал мне понять, что малышка тоже не против ужина. Она остановилась возле меня, шлепнулась на то место, из которого у приличных собак растет хвост, и внимательно посмотрела на меня. В этот момент ее глаза напоминали два бездонных колодца надежды. «Что у нас сегодня на ужин?» — читалось в ее глазах. «Тот вкусный паштет или курочка? Нет-нет, давай рыбку. И еще можно того домашнего печенья». «К домашнему печенью прилагается пижама», — засмеялся я, вспоминая то самое фото, что прислала мне старушка-соседка. «Нет, в гости к Сато-сан мы пока не пойдем. Есть у меня относительно нее свои планы». «Так, что у нас тут есть?» «Момо, сегодня на ужин будут консервы с ягненком». Я извлек банку из шкафа. Звук открывающейся консервной банки малышка слушала как гимн, стоя на задних лапах. Передние же были у меня на коленях, и она делала ими те же самые движения, что делают кошки, выпуская когти. «И где ты этому всему научилась?» Наполнив миску, я поставил ее на пол и предпочел отдернуть руку. С утробным рычанием персик набросилась на ни в чем не повинный корм. Громкое смачное чавканье наполнило кухню. Уши двигались в такт с челюстям. Пиршество продолжалось недолго. Весь ягненок в наение ока оказался внутри мохнатого кабачка. Но запах заставлял снова и снова вылизывать миску, отчего мне пришлось убрать ее в мойку. Момо покосилась на меня, будто интересуясь, «А ты уверен, что там ничего не осталось?» «Все, глупышка, беги, занимайся своими делами. Пора и мне поужинать», — улыбнувшись, сказал я. В ответ она, горделиво развернувшись, ушла на диван. «Ну и славно». А то ее привычка путаться под ногами неоднократно заставляла спотыкаться об нее. Хорошо, что в нашей микростудии для того, чтобы упасть, места просто не было. Мне же достался жареный рис с остатками овощей, дешево и сердито. Для человека с вполне себе приличным счетом на карте я крайне неприлично жил. И если в первые дни меня это не коробило, и не такое авось бывало, то после успеха на ипподроме мои хоромы стали давить на меня с утроенной силой. Еще пара дней и поеду искать более комфортабельное жилье для одного молодого человека и одной волосатой булочки. Тот еще квест будет, чувствую. Сдавать с животными никто не любит, что в моем бывшем отечестве, что в нынешнем. Я, глубоко вздохнув, вспомнил вечер, когда я мониторил любое упоминание о себе в интернете. Странно. С одной стороны, оказаться в параллельной вселенной не так страшно, меньше соблазнов вернуться в прежний мир, который, увы, прежним так и не станет. С другой, кто из нас порой не задавался вопросом, что случится после смерти? А тут был бы шанс увидеть собственными глазами. Ну, что не делается, все к лучшему. Не самое плохое начало. Крыша над головой есть, я молод и полон сил. С деньгами наладилось, но самое главное — это мое глазастое счастье, что сейчас улеглось на диван и забавно шевелило ушами. Рука непроизвольно потянулась к Момо, и я стал медленно поглаживать ее. Она вздохнула, и глаза стали закрываться. Но прежде она еще ближе придвинулась теплым волосатым бочком к моей ноге. Я наклонился и поцеловал ее в мохнатую щеку. — Спасибо тебе, Персик. Ты самый честный и надежный тыл. И, пожалуй, единственная, кто знает всю правду обо мне. Она начала немного похрапывать, но у меня не было сна ни в одном глазу. Каждый день был настолько полон сюрпризов, что расслабиться мне не давали. Завтра, очевидно, меня ждет очередной этап конкурса «Царь горы». Главное не забыть забрать наличку в банке. Я сижу, поглаживая собаку, и смотрю на огни города, чувствую, пусть недолгое, но умиротворение. Внезапно в голове возникает мысль, и я вздрагиваю. «Идите, ее мать!» Глаза Момо сразу же открылись. При условии, что глаза у нее даже во сне закрывались не до конца, то порой создавалось впечатление, что она и не спит вовсе. Наличка. И каким же образом я собираюсь снести 6 миллионов? В пакете из супермаркета или рассую пачки ассигнаций по карманам? Отличная мишень для любого карманника или гора вопросов от коллег по работе. Вчерашний курьер становится миллионером. Боюсь, тут такое не примут на веру. А сотруднику Лудоману никогда не доверят серьезное дело. Но тут сознание рисует образ, но не абстрактного портфеля, а вполне себе конкретного. Тяжелого, кожаного, с тусклыми латунными уголками. Тот самый портфель отца, что лежал в тайнике вентиляционной шахты. Единственное материальное звено с погибшим человеком, тело сына которого я теперь занимал. А ведь это отличный вариант. Вместительный, солидный, а в моем нынешнем амплуа еще и неприметный. Деловой человек несет рабочие документы. Кто обратит внимание? Логика подсказывала, это самый безопасный и удобный способ. Решившись, я поднялся, осторожно сдвинув сонную Момо, и направился в ванную. Снятие вентиляционной решетки было делом пары минут. За ней в пыльной прохладе лежал он. Моя рука нащупала гладкую холодную кожу. Сердце бешено заколотилось не только от предстоящего мероприятия, но и от прикосновения к неразгаданной тайне. Я вытащил портфель. Он, казалось, стал тяжелее, чем когда я его прятал. Пыль осела ровным слоем на темно-коричневой коже, придавая ему вид артефакта из забытой гробницы. Я отнес его на кухню, чтобы навести чистоту. Движения намеренно были медленными, почти ритуальными. Кожа под слоем грязи оказалась благородной, хоть и со следами времени. Латунные уголки и замок заблестели тускло, но с достоинством. Никаких монограмм, только маленький, почти стертый шильдик с рядом цифр внутри, как будто инвентарный номер. Добротная вещь, и она-то мне завтра послужит. Блокнот с записями отца я упаковал в пластик и отправил обратно в тайник. Сверток идеально вошел в щель между трубами. Теперь его точно не так просто будет найти. Для меня же он все же еще бесполезен. Имеющихся познаний определенно не хватит на дешифровку, а доверять некому. Часы показывали полночь. Пора заканчивать этот день, ведь следующий мог стать еще тяжелее. Но сейчас единственной проблемой было громкое сопение Момо, хотя, закрывая глаза, разве это можно считать помехой? Буквально секунд через 10 я провалился в сон. Будильник, зараза, загласил, чем вырвал меня из сладкой ниги. Минуту на осознание, доли секунды на принятие, и вот я уже на ногах поспешно готовлю завтрак для Момо. Завтрак, утренняя прогулка, следом пробежка. Такой теперь мой стартовый минимум. И еще все в ритме вальса. Контрастный душ окончательно перевел меня в боевой режим. Кружка крепкого кофе, и я снова в строю. Портфель идеально дополнил мой новый образ. Из зеркала на меня смотрел молодой, целеустремленный человек, не чета тому, кто испугал меня в больничной палате. Потрепав уши персика на прощание, я вышел из дома и быстрым шагом направился в сторону метро. О его наличии я узнал практически в первый день, но так и не было повода им воспользоваться. Сегодня же я смог, наконец, насладиться этим видом транспорта. Портфель отца висел на моем плече непривычной тяжестью, не физической. Кожаный саквояж сам по себе был легким, а тяжестью смысла. В нем скоро будет лежать 6 миллионов йен, цена передышки от якудзы. А пока он был просто дорогой, хоть и слегка поношенной вещью в руках человека, сливающегося с утренним потоком на этой станции. Очевидно, я начал пропитываться японским символизмом. Спустившись в метро, я был немного поражен высокотехнологичностью титульной нации. Здесь соединилась с топономикой постсоветских времен. Разобраться в хитросплетениях местных веток не представлялось возможным и после пары бутылок саке. Решив не надеяться на окружающих меня людей, я сфоткал эту головоломку, назвать это картой метро язык не поворачивался, и сделал первый шаг. Первое, что ударило по обонянию — густой коктейль. Едкий запах металла и мазута от рельсов. Сладковато-масляный дух только что испеченных пирожков из многочисленных киосков и вечный въевшийся в пластик запах человеческой спешки. Осака просыпалась неспешно, готовясь к рабочему дню. Гул голосов регулярно перекрывался четкими, как военная команда, объявлениями из динамиков. Цифры на табло менялись с гипнотической точностью. Где-то пиликала мелодия мобильного, смешиваясь со звуком проезжающего сквозь тоннели экспресса, низким нарастающим воем, заставляющим вибрировать пол под ногами. Я влился в черно-белый поток деловых костюмов. Все двигались с гипнотической плавностью. Не бежали, но и не плелись. Шаг в шаг, сохраняя микроскопическую дистанцию, как частицы хорошо отлаженного механизма или песчинки в часах. Я поймал себя на мысли, что тут даже хаос упорядоченный. Пространство перед поездом было расчерчено идеально прямыми линиями ожидания. Люди стояли, уткнувшись в телефоны или глядя в пустоту с утренней отрешенностью. Я занял место в стороне, ощущая холодный металл перил спиной. Портфель повесил на плечо, привычка иметь руки свободными. Вдали раздался далекий гул, который быстро перешел в нарастающий рокот. Из тоннеля выползла длинная серебристая змея поезда, плавно проскользнув в платформе с тихим шелестом тормозов. На доли секунды наступила пауза. Потом двери открылись, и начался филигранный балет. Толпа у платформы еще больше сжалась и выстрелила внутрь вагона единым, плотным, но не диким потоком. Я, прижав портфель к груди, оказался втиснутым в угол у двери. Боком я чувствовал холодный металл стенки вагона, грудью — спину студента с тубусом. Воздух мгновенно стал горячим и густым, пропитанным ароматами кофе, лосьона после бритья и женскими духами. Я решил оглядеться, правда, насколько мне позволял имеющийся угол обзора. Слева от меня сидел и, очевидно, спал пожилой джентльмен в плаще и шляпе. Не открывая глаз и, кажется, не выходя из дремотного состояния, он мерно покачивался в такт движения поезда. На его коленях покоился свежий выпуск газеты. Я мельком пригляделся к заголовку. Корпорация «Валлен» объявляет о прорыве в области компактных энергоносителей. Чуть дальше молодая мать пыталась успокоить капризничающего малыша, показывая ему что-то на экране планшета. Прошло меньше минуты, и львенок уже тыкал в экран пальчиком, заливаясь смехом. Поезд тронулся, плавно набирая скорость. За окном замелькали огни тоннеля, сливаясь в сплошные светящиеся полосы. Внутри царил ровный гул. Смесь шума вагонов, кондиционера и приглушенных голосов. Было немного тесно, но и надо отдать им должное, все старались максимально отдалиться друг от друга. Вот что значит взаимное уважение к личному пространству. Я почувствовал странное успокоение. Как стальные артерии города, эти ветки переносят нас туда, где мы нужны в конкретный момент времени. Поезд мчался по прямому участку тоннеля. Мигающие огни за окном превратились в сплошные светящиеся стены. И тут внезапно свет погас. Глава 14. Свет погас, но не плавно, а резко, будто перерезали провод. Абсолютная давящая темнота поглотила вся и всех на долю секунды. Даже гул двигателей и голосов стих, будто весь мир затаил дыхание. Кто-то даже вскрикнул от неожиданности, но этот короткий возглас также одномоментно оборвался. Режущая уши тишина также внезапно сменилась какофонией звуков. Скрежет рвущегося металла сливался с визгом тормозов, лязгом исковерканных вагонов, звоном бьющегося стекла где-то далеко впереди. И фоном над всем этим стоял целый человеческий оркестр звуков. Крики боли, вопли ужаса, детский плач, сдавленные стоны, истеричные мольбы о помощи. Воздух постепенно наполнялся едкой пылью, запахом гари от искрящих проводов и горьковатым запахом железа, запахом крови. Включились лампы аварийного освещения где-то под потолком. Их желтоватый свет был слабым и мерцающим. Он отбрасывал длинные пляшущие тени на лица людей, делая их искаженными, почти гротескными. Некогда ровный гул двигателей сменился на пронзительный, леденящий душу визг металла. Казалось, огромные стальные когти впились в тело поезда и рвут его на части. Корпус вагона затрясся с такой силой, что у меня свело зубы, а портфель больно ударил меня в ребро уголком. Всех пассажиров резко рвануло чудовищной силой инерции. Я слегка приложился плечом о стену, но смог ухватиться обеими руками за поручень. Рядом со мной девушка-студентка скрикнула, учебник вылетел из ее рук куда-то под сиденье. Пожилой джентльмен схватился за поручень. Его шляпа съехала на бок, а газета разметалась по салону. Представляю, каково ему сейчас. Из сна, возможно, хорошего, сразу очутиться в кошмаре реальной жизни. Охранник в синей форме инстинктивно рванулся к пульту у двери, но на своем пути он наткнулся на толпу молодежи. Кондуктор закричал что-то в рацию, но слов я разобрать так и не смог. Спустя мгновение мы все ощутили очередной мощный удар по вагону, и свет снова погас. В ушах зазвенело, и будто пропало само ощущение времени. Чувствовал себя, как повисший в невесомости, со звенящей, пугающей тишиной в ушах. Но это состояние длилось недолго. Постепенно звон ушел, оставив после себя лишь стоны и плач. Лампы начали моргать, но потом постепенно освещение восстановилось. Я обвел глазами пространство вокруг себя. В дрожащем желтом свете аварийных ламп салон выглядел как сюрреалистический ад. Вагон накренился, пол стал покатым. Люди были разбросаны, как куклы у нерадивого ребенка. Кто-то лежал вовсе без движения, кто-то, наоборот, корчился от боли, схватившись за руку, ногу, голову. Осколки пластика, стекла, личные вещи — все смешалось под ногами. Тот самый учебник девушки-студентки плавал в луже темной жидкости. Пожилой джентльмен сидел, прислонившись к стене. Его шляпа исчезла, а по лицу струилась кровь из пореза на лбу. Он смотрел в пустоту, шепча что-то невнятное. Охранник, отброшенный толпой, пытался подняться, хватаясь за сломанную перегородку. Его лицо было белым, как мел. Громкоговоритель над дверью захрипел, выплевывая обрывки искаженных слов. «Внимание! Сохрани!» Потом невнятное сообщение и вовсе оборвалось с жалобным писком. После восстановления слуха единственное, что меня тревожило, — это боль в ребрах. Вероятно, я умудрился приложиться об стену. В остальном терпимо. Был один положительный момент. Боль в грудной клетке стала своего рода якорем, уцепившимся за реальность. Сознание прояснилось, а в голове зазвучали строчки из инструкции по гражданской обороне. «Следует осмотреться и оценить ситуацию», — прозвучало в голове. «Крушение поезда у меня в жизни первое, а вот обвалов рынка уже несколько на моей памяти. И паника ни там, ни тут не помогает». Я резко осмотрелся, игнорируя боль. Сначала надо оценить опасности. В нескольких местах я заметил оголенные провода, кое-где искрили плафоны, разбитые двери и пара окон. Ничего особо страшного. Сейчас на первом этапе главное избежать возможной, а вернее даже неизбежной паники. В такие моменты мозг отключается. Остаются лишь инстинкты, а среди них, пожалуй, самый древний — это бежать. И вот в этом случае происходит давка. Здравствуйте, вторичные травмы и затоптанные граждане. Что у нас с ресурсами? В нашем распоряжении только наши руки, но главное — оказать первую помощь пострадавшим, а уже после пробовать выбираться отсюда. Понятное дело, подобное чрезвычайное происшествие не останется незамеченным. Уже сейчас все данные о нашем поезде передаются в различные организации. Но все это занимает время. Порой очень много времени, а иногда слишком много. Привычка надеяться только на самого себя уже давно стала моей второй натурой. Между тем, первый шок у моих соседей прошел. И сразу стало очень громко тут находиться. Крики, стоны, у кого-то началась истерика. Так не пойдет. «Тишина!» — держась за бок, что из силы, заорал я. Нынешняя глотка не чета прежней, но вышла вполне себе удобоваримо. «Замолчите на секунду! Послушайте меня!» Сразу услышали не все. Но ближайшие собратья, по несчастью, притихли, уставившись на меня. Пришлось повторить свою просьбу снова, прежде чем я добился желаемой реакции. «Пожалуйста, все оцените свое состояние. Я водил глазами по лицам людей, таких разных внешне и таких одинаковых изнутри. Почти во всех глазах ясно читалось недоумение и страх. Тем важнее было поддержать их. Изначально все люди обособлены. Зашли в метро по отдельности, каждый со своими целями, своими маршрутами. И сейчас они вынуждены в одиночестве справляться с навалившимися обстоятельствами. Я специально вышел на середину вагона, стараясь не держаться за больной бок. «Меня зовут Канека Джун. Я буду координировать наши действия до прибытия помощи. Слушайте меня внимательно. Паника убьет быстрее, чем травмы. Дышим глубоко и спокойно». Я стал на своем примере показывать, как нужно правильно дышать. Мое спокойствие вкупе с активной работой с окружающими дали свои плоды. Крики и стенания закончились, лишь в углу тихо всхлипывал ребенок на руках у испуганной матери. «Есть среди нас врачи!» Я снова старался держать зрительный контакт со всеми. «Или хотя бы младший медперсонал. Люди с базовыми навыками оказания первой помощи». Я еще раз обвел все взглядом, и на мою радость ко мне вышла молодая девушка, лет 25, в помятой блузке и пыльной юбке. «Меня зовут Ита Аои», — негромко представилась она мне. «Но я...» — она сглотнула. «Всего лишь медсестра в детской больнице». «Ничего страшного», — успокоил я ее, не став рассказывать старую ведическую мудрость про рака на безрыбье. «Вы же проходили оказание первой помощи?» «Да», — она, смущаясь, закивала. «Я сделаю все, что в моих силах». «Вот так бы сразу», — улыбнулся я и обратился уже ко всем. «Это Ита-сан. Она будет старшей по медицине». Я постарался говорить максимально громко, чтобы услышал каждый. «Ита-сан, нам надо оценить состояние раненых. Кто ей может помочь?» С пола поднялась девчушка, та самая студентка, которая всю дорогу читала свой учебник. «Но я только поступила учиться на сестру», — она смотрела себе под ноги, — «поэтому сразу не вышла». Пунцовые щечки ясно говорили о том, что она корит себя за минутную слабость. Брать ответственность на себя всегда тяжело. Не все понимают, что на самом-то деле гораздо проще выполнять, нежели командовать. «Я помогу», — раздался мужской голос, и к нам подошел мужчина лет 40. Одна рука у него была нормальная, подвижная, вторая же висела плетью. «Охаяси Такуми, я работаю бригадиром на стройке, неоднократно проходил курсы первой помощи». «Она бы и вам не помешала», — кивнул я на его руку, но он только отмахнулся. «Вывих, ничего серьезного», — спокойно продолжил он. «Часто такое бывало, и вот снова упал неудачно. Сейчас подвяжу, и сойдет на первое время, а дамы службы более обученные подберутся к нам». «Как скажете, Охаяси-сан», — еле сдержался, чтобы не хлопнуть его по плечу. «Мужчины, кто нормально себя чувствует и не ранен?» Набралось четверо человек среднего возраста и трое подростков. В этой группе оказался и тот самый охранник, что пристально осматривал всех пассажиров поездки. Он коротко представился, Кэнджи, и более не проронил ни слова. Произнеся еще несколько успокоительно напутственных слов для всех остальных, мы начали освобождать завалы в вагоне. С одной стороны, можно было попробовать покинуть наше убежище через разбитые окна. С другой, несколько человек следовало освободить из-под завалов. Не всем посчастливилось при падении. Пока мы снимали листы обшивки с лежащего на полу и изредка стонущего человека, я обратил внимание на своего напарника. Мужчина лет 45 в дорогом, хотя и порядком запыленном костюме. В момент удара ударился головой, но от помощи медсестры отказался наотрез. Молчалив, а его тяжелый оценивающий взгляд вкупе с хорошим костюмом и явно дорогими часами заставляет решить, что он менеджер не среднего звена, по меньшей мере. Медсестра Ита Аои, между тем, быстро и сноровисто подходила то к одному, то к другому пострадавшему человеку. Сначала было видно, что она шокирована произошедшим, но сейчас рабочие моменты отодвинули все на второй план. Зато был несомненный плюс в ее специализации. Детского плача я уже не слышал. Кому бы она ни подходила, все ребятишки замолкали, да и взрослые вели себя более спокойно. Ко мне она подошла только единожды, спросив, как ей быть с необходимыми материалами. С лекарствами я ей помочь, увы, не мог, предложив узнать у остальных пассажиров. А вот по поводу материалов для тех же шин я позвал Охаси-сан, которому окинул рукой наши апартаменты и разрешил использовать любые подсобные приспособления. На крайний случай, — поведал я, — всегда можно приспособить часть интерьера, и с этими самыми словами оторвал два фиксатора с полок багажа. Вторая пара нашего силового подразделения — молодой парень и тот самый охранник Кэнджи. Последний, казалось, хочет исправить первое впечатление о себе гиперактивным выполнением поставленных задач. Когда я отправил эту пару проверить заднюю дверь, он лишь кивнул, но я услышал его шепот. «Как же так? Я должен был!» Последнее не сильно понравилось мне, почему я и пошел вслед за ним в самый хвост вагона. «Кэнджи-сан», — негромко произнес я, подходя к нему ближе, — «простите великодушно, но я невольно услышал ваши слова, и они меня, скажем так, несколько взволновали». «Канека-сан», — только сейчас я заметил, что глаза мужчины подозрительно блестят. «Понимаете, нам каждый день на инструктаже рассказывают, что мы должны делать в случае чрезвычайных ситуаций. Постоянно проводятся инспекторские проверки. Я всегда был лучшим по знанию всех инструкций, всех тонкостей любых ЧП, вплоть до применения бактериологического оружия». Он тяжело вздохнул и с минуту стоял молча. «А сегодня, в довольно простой ситуации, я впал в ступор. Только после ваших слов я смог сбросить с себя это оцепенение и пойти приносить пользу людям. Мне очень стыдно». «Кэнджи-сан», — мягко произнес я, — «теория — это хорошо, но практика несколько иное. И не стоит забывать, что в такие моменты форс-мажора крайне сложно сохранить светлую и холодную голову». «Но вы же смогли!» Только и смог ответить он, и, отвернувшись, стал освобождать заднюю дверь. Я решил, что сейчас лучше оставить его в одиночестве, и направился к дверям в соседний номер. На одной из перевернутых лавочек сидит пожилой джентльмен, успокаивая старушку по соседству. Судя по услышанному разговору, прежде они не были знакомы друг с другом. Он так умилительно угощал ее водой из своей бутылочки, что улыбались все зрители этой сцены. После он обернулся к детишкам, сидящим рядом со своей матерью, и произнес: «Свои 78 лет я видел многое, дети мои. Очень много, и хорошее, и плохое. Но знаете, все пройдет. Все всегда проходит. Но главное — не терять человечность и веру в людей». В углу раздался крик, от которого вздрогнули все. Источником крика оказалась женщина с растрепанными волосами, которая, заламывая руки, стала надрывно кричать, что происходящее ни много ни мало оформленный конец света. Эх, только истеричных кликуш сейчас не хватало. Я быстро приблизился к ней и заметил, что ее пытается успокоить парень лет 18 с повязкой на голове. Он до этого находился на значительном расстоянии от нее, а значит, не родственник, а сейчас пытался всячески утихомирить ее. Получалось слабо, тем более, что теперь эта мадам начала вопить, что мы все здесь умрем. Дальнейшие тирады я допустить не мог. «Уважаемая!» — резко с вызовом произнес я. «Ваши крики мешают нашей медсестре оказывать помощь пострадавшим!» Было заметно, что данная информация не сильно тронула ее, и я продолжил. «Либо вы сейчас же берете себя в руки, или...» Я заглянул к ней в глаза и закончил. «Мы поможем вам замолчать для вашего же блага!» Не знаю, что заставило в этот раз меня услышать. То ли улыбка, с которой я закончил, в текущей ситуации она могла быть действительно похожа скорее на звериный оскал, либо сами слова, произнесенные тоном уверенного в себе человека. Это мы уже не узнаем. Однако она замолчала и более не проронила ни слова. Всегда поражался, насколько могут быть разными люди даже одного поколения. Ауи в этот момент осматривала ногу подростка. Парень сидел, бледный как мел, но не издавал ни звука. Судя по всему, тут имел место перелом, и мне пришлось оторвать рейлики с багажных полок. Они как нельзя лучше подошли для фиксации. Пока она накладывала повязку из импровизированных бинтов, я слышал, как она тихо ворковала парня. «Терпи, самурай!» Руки ловко орудовали, казалось, отдельно от остальной ауи. «Помощь уже близко, она уже в пути!» Парень кивал и сквозь боль старался улыбнуться. Что ж, большего он от него было и требовать нельзя. «Мы же выберемся?» — негромко спросил он у меня. «Еще и нога так болит!» «Конечно!» — я постарался ответить максимально убедительно. «Спасатели уже в пути!» «Держись! Боль — это знак того, что ты жив! А раз жив, то все прочее ерунда!» «Ты только представь себе, какую историю сможешь рассказать своим друзьям!» «Да!» — мечтательно протянул парень, на миг забыв про больную конечность. «Они мне все обзавидуются!» После проведенного нами осмотра оказалось, что от удара двери заблокировались, да их еще и повело к тому же. В общем, переместиться в другой вагон мы, увы, не могли. Окна тоже не подходили для пути эвакуации. Слишком уж сильно нас притерло к стене тоннеля и металлической конструкции непонятного сооружения. Обойдя вагон из конца в конец, я остановился, чтобы еще раз подумать о нашем спасении. Но стоило мне остановиться, как ко мне подошел мой напарник, тот самый мужчина в дорогом костюме. «Канако-сан!» — разговаривал он очень учтиво. «Вы действуете так уверенно! Я бы даже сказал, не по годам!» Тут я заметил, что он внимательно всматривается в мое лицо. «Некоторый опыт критических ситуаций», — немного настороженно произнес я. «Не понравилась мне личность этого человека, хотя объективно я не мог сказать, почему». «Вы работаете спасателем?» Мужчина явно хотел получить от меня ответ. «Не томите, поведайте мне». «Логистика», — учтиво произнес я в ответ. «Ведущий логист в компании «Вален». В нашей профессии можно научиться многому». «Никогда бы не подумал». По выражению лица моего собеседника невозможно было понять, всерьез ли он это говорит или шутит. «Что в своей работе вы сталкиваетесь и с подобным?» Он рукой указал на окружающий нас хаос. Я не стал продолжать столь непонятный мне разговор и лишь вежливо поклонился. Мужчина же элегантно полез в карман, вытащил из него прямоугольную карточку и протянул мне. Я машинально прочитал, что на ней написано. «Такаши Амана. заместитель начальника службы безопасности Вален Секьюрити. Глава 15. Вот это поворот, но пока непонятно, в какую сторону. Такаши отошел в сторону, чтобы помочь подняться пожилой женщине. Я же двинулся в конец вагона. Судя по лицам парней, пытавшихся открыть двери, ничего хорошего они не скажут. — Створки не поддаются, — грустно произнес Кенджи. — Мы уже пробовали и так, то ли замкнуло, то ли замяло, а может и все вместе. Пробовал открыть и руками, и рычагом. Он показал на обломок поручня в своей руке. — Мы здесь ничего не добьемся. И действительно, остальные двери были плотно закрыты и немного смещены. Тут с подручным инструментом делать нечего. «А что с окнами?» — задал я ему вопрос. «Сможем эвакуироваться через них? Разбить их всяко будет легче, чем двери». «Но тут даже бить не придется», — все с той же интонацией сказал Кенджи и направился к ближайшему окну. Оно напоминало зубастый рот чудовища. По всему периметру торчали осколки стекол. Любопытно. Я думал, сюда ставят нечто по аналогии с автомобильными, чтобы не поранить пассажиров в случае аварии. Но по всей длине вагона оконные проемы перегораживала гигантская стальная балка, оставляя минимум места для прохода. Но и это было не настолько критично. В темноте тоннеля то и дело вспыхивали искры свисающих порванных проводов, освещая окрестности. «Тут или ноги поломать, или зарезаться в усмерть», — проговорил молодой парень. Кажется, ее звали Мазету. В этот момент он заматывал кровоточащую кисть полосой ткани, оторванной от рубашки. «Ну или замкнет, в конце концов. Перспектива в любом случае не фонтан». «Тут я полностью с тобой согласен», — ответил я. «В другом конце картина аналогичная. Мы тут самую малость заперты наглухо. Видимо, своими силами отсюда не выбраться». Говорил я сознательно негромко, дабы избежать упаднических мыслей у товарища по несчастью. Я постоянно замечал вопрошающие взгляды окружающих на себе и старался всем своим видом излучать спокойствие и уверенность. Но частенько обращал внимание и на Такаши Амана, который, сидя на одном из уцелевших сидений, меланхолично смотрел в мою сторону. Внезапно немногие горящие лампы устроили пляску, то погасая, то освещая во всю свою невеликую мощь, да так усердствовали, что начинали гудеть от перегрузки. Напоминало предсмертную агонию, и, словно в подтверждение моего сравнения, в один из интервалов судорожной пульсации все светильники внезапно потухли. Остался гореть, и то мерцая, лишь слабый фонарик в центре салона. Очевидно, он, в отличие от прочих, имел свой собственный аккумулятор. Правда, его мощности не хватало, и все мы оказались погруженными в пульсирующую полутьму. Словно светлячки в руках собравшихся моргали экраны телефонов. Увы, связи не было, сквозь толщу железа и бетона не прошел бы ни один сигнал. У многих подрагивали руки. Вместе с темнотой к людям стал возвращаться страх. Как наши предки, сидя в пещере возле костра, так и мы, их современные потомки, испытываем нечто первобытно пугающее во тьме. Из тоннеля периодически раздавались какие-то звуки, но разобрать, увы, было невозможно. Следуя логике, в соседнем вагоне тоже должны были быть люди, но мы так и не смогли до них достучаться. Надеюсь, что причиной была лишь повышенная звукоизоляция нашего транспорта, а не нечто непоправимое. Я смотрел по сторонам, продолжая ломать голову, как мне следует поступить дальше. Сидеть и ждать было выше моих сил. Надеяться на свою долгую жизнь я привык только лишь на себя. Негативные мыслишки я заранее засунул в самую глубину сознания, и им там сейчас самое место. Еще раз прошелся по вагону, правда, скорее для себя, нежели для других. Обстановка была неизменна, все те же и все там же, как говорится. Наибольшее опасение вызывало состояние всего двух человек. Мужчина очень сильно ударился головой и сейчас лежал без движения, да женщина с переломами ног. Возле них теперь неотлучно находилась Аои, постоянно разговаривая с обоими. От ее страха в самом начале нашего приключения не осталось и следа. Где-то глубоко внутри она определенно перешагнула на иной уровень мастерства. Остальные пассажиры забились каждый куда-куда и ждали помощи. Периодически кто-то подходил к стенам или разбитым окнам и всматривался, вслушивался в темноту в ожидании спасения. Внезапно раздались голоса, тьму тоннеля прорезали лучи прожекторов. Это неужели помощь подоспела? — Спасатели! — хрипло проговорил Кэнджи. — Наконец-то! К шуму шагов и голосов добавились резкие металлические нотки. Они начали пилить вагоны. Снопы искр начали проникать к нам, что заставило по новой вспыхнуть панике. — Мы погибнем! — раздался женский крик. — Они и нас разрежут! — Прекратите! — пришлось повысить голос. — Отойдите в угол! Сейчас спасатели откроют двери! Спустя, кажется, целую вечность, рев специнструмента стихает. Слышны команды. «Готово! Тащи клинья!» Стальные двери, такие неприступные для нас, наконец открылись с ужасным скрипом. Яркие лучи фонарей били по глазам, ослепляя, но это была та самая долгожданная помощь. «Осторожно, выходите!» — раздались голоса сотрудников специальных служб. «Кто может идти сам, проходим по одному. Ребята, заносите носилки!» Я выхожу один из последних из вагона. Возле соседнего, в отличие от нашего, почти никого нет. Лишь пара человек на немые вопросы устало качает головой. На стеклянной двери отчетливо виден кровавый след. Очевидно, не всем повезло так, как нам. Покачиваясь, медленно бреду в указанную спасателями сторону, жмурясь от яркого света и морщусь от боли в ребрах. Когда эмоциональное напряжение ушло, они сразу напомнили о себе. Кто-то подхватил меня под руку. Я механически благодарю, вот уже и свет в конце тоннеля. На мгновение я будто слепну, слышу, как меня передают следующему помощнику. Промаргиваюсь, зрение понемногу возвращается. Я поднимаю глаза на спасателя, держащего меня за руку, и вздрагиваю. В испачканном сажей и грязью шлеме, в черной спецовке без опознавательных знаков, стоит никто иной, как Мураками Кэзуки. Его глаза, обычно полные циничного презрения, расширены от шока не меньше, чем у меня. Мгновение мы стояли, замерев, как статуи, но Кэзуки пришел в себя первым. Его хватка на моей руке не ослабевает, но становится жестче, почти враждебной. — Вы не ранены! — его голос снова стал металлическим, без узнаваемых интонаций. — Не задерживайте эвакуацию! Он буквально протаскивает меня по ступеням платформе, где стоят носилки и медики. Больше наши взгляды не пересекались. На поверхности довольно занятная, а для меня, пожалуй, любопытная картина. Рядом с официальными спасателями и полицией суетились бригады людей в черных куртках, как я понимаю, представители клана Мураками. Они работают быстро, слаженно, практически молча. Разбирают завалы, выносят раненых, раздают воду. Их действия точны, но лица бесстрастные, глаза избегают долгих контактов. Я вспомнил, да, к Кланы часто спонсируют спасательные работы после крупных аварий. Это и пиар, и контроль территории, и возможность утилизировать неудобных свидетелей под шумок. «Помощь с двойным дном», — подумал я, чувствуя колючий взгляд Казуки на своей спине. Осмотр у медиков довольно поверхностный, что не мудрено, слишком большое количество пострадавших. Медик тычет холодным стетоскопом, мельком осматривает зрачки. «А ребра вроде бы целые, повезло», — произнес он. Смотря с кем сравнивать, конечно, но я не стал объяснять это парню в халате. «Сотрясения нет», — безапелляционно заявляет медик. «И на том спасибо». «Ссадины сейчас обработаем. Я бы настоятельно рекомендовал вам проехать с нами в больницу». «Я, пожалуй, все же откажусь», — я решительно покачал головой. «Простите, но на это у меня катастрофически нет времени. И так очень сильно опоздал на работу». «У меня нет слов», — врач пожал плечами. «Но это ваша жизнь и ваше здоровье. Подпишите отказ от госпитализации». Бюрократия на фоне руин, хотя мне ли судить? В отражении витрины я смотрел себя. Ну, бывало и хуже, причем не только в прошлой жизни. Мое появление в этом мире, даже в мыслях это выражение оставляло болезненное послевкусие, началось вообще с реанимации. Лицо поцарапано, костюм некогда с иголочки помят. Весь в серой пыли и каких-то бурых разводах. Что это было, кровь или ржавчина, я не смог разобрать, хотя не все ли уже равно. Стоит порадоваться, что избежали участи пассажиров соседнего с нашим вагона. Видок, конечно, такой себе, но я весьма сильно опаздываю. Но сначала я зайду в банк. Никто не знает, чем закончится сегодняшний день. А если завтра утром я не передам главе клана Мураками свой долг, новая жизнь может оказаться весьма короткой. На удивление, такси сразу же остановилось. Вот что значит культурная нация. Бумажник, телефон, портфель — все на месте, и даже, похоже, пережило весь этот ужас гораздо лучше меня. Расплатившись с водителем, попутно пожалев, что в этой стране не принято чаевые, с радостью отблагодарил бы водителя. И, выйдя из машины, я уставился на зеркальные створки дверей учреждения. На фоне кипельной чистоты здания мой собственный вид особенно выделялся. Да и шли бы они лесом. Я резко дернул ручку и оказался внутри. Заметил удивленные лица операционистов. Но не более, надо отдать им должное. Выбрав свободное окно, я обратился к кассиру. «Добрый день. Я оставлял заявку на выдачу некоторой суммы наличности». Я пристально смотрел на кассира, который, в свою очередь, старался не оглядывать меня с ног до головы. «Сейчас продиктую номер». «Да, такая заявка есть, Канека-сан». Парень в окошке поклонился и продолжил. «Но обслуживание таких клиентов происходит в кабинете номер 2. Я уведомлю сотрудника». «Отлично». Я кивнул и заозирался. «Пока вы будете это делать, я, пожалуй, умоюсь». Освежившись и немного приведя себя в относительный порядок, я сразу направился в указанном направлении. В небольшом, но уютно обставленном кабинете за столом сидел японец средних лет, напомаженный настолько, что о его пробор можно было порезаться. «Вот так выглядел бы мой антипод сегодня», — промелькнула мысль в голове. «Канека-сан», — он подбирал каждое слово, а глазами бегал по моему костюму. «Мы с радостью закроем вашу заявку, вот только...» «Что-то не так?» — произнес я почти с вызовом. «Кажется, в уведомлении указано, что необходимая мне сумма в наличии в вашем отделении». «Да-да, конечно», — забеспокоился бухгалтер. «Но не часто у нас со счетов снимают крупные суммы. Могу я поинтересоваться, с чем это связано?» «Конечно», — Как можно более добродушно улыбнулся я. «Вы в целом можете поинтересоваться. Вот только я не имею ни малейшего желания вам это озвучивать. Более того, мне казалось, что в принципе задавать человеку подобный вопрос как минимум невежливо». «Прошу прощения», —